Паркер-сан, начал Изуку, еще раз спасибо тебе за помощь. Я искренне говорю это, но... На его лице появилась улыбка сорвиголовы. Если нам суждено идти друг против друга, я не собираюсь сдерживаться, даже если ты помог взять мне под контроль мою силу. Мама улыбнулась, когда Питер повернулся к ней. Ты помог ему? Спросила она по-английски. Питер с кривой улыбкой пожал плечами. Когда твоему другу нужна помощь, он задумчиво произнес что-то на своем родном языке, прежде чем повернуться обратно к Изуку. Если ты так говоришь, то, наверное, я тоже буду идти в полную силу, даже против тебя, Питер подмигнул. Изуку ухмыльнулся, кивнув. Они вошли в туннель, рев толпы, прямо впереди, приглушенный бетоном и сталью, и яркий свет стадиона. Бывший мститель глубоко вздохнул. Ладно, Питер похлопал себя по щекам, давай сделаем это. И они первыми вышли на стадион под оглушительный рев толпы. Добро пожаловать всем и каждому на спортивный фестиваль УА, где раз в год вы можете увидеть, как наши герои борются ради славы, известности и шанса произвести впечатление на лучших среди прочих, прокричал сущий Мик из громкоговорителя. Питер огляделся и слегка сглотнул. Боже милостивый, там было так много людей. Когда Человек-паук выступал на Манхэттене, он видел множество людей, собравшихся вместе, но никогда так много людей не смотрело в одном направлении. Это должно быть то, что чувствуют спортсмены или суперзвезды. Будь спокоен, веди себя как Леброн, американский баскетболист, будь хладнокровным, как Стеф, американский баскетболист. Пробормотал что-то Питер себе под нос по-английски. Мама приподняла бровь в его сторону. «Прости, но что это было?» – спросила она. Мальчик с каштановыми волосами дернулся и рассмеялся. «О, просто несколько примеров для подражания. Хе-хе», – Питер потер затылок, прежде чем кашлянуть в ладонь. «Ладно, пытаюсь успокоиться. Для тех, кто меня не знает, я ваш МС, сущий Мик. Вместе со мной для ярких комментариев, Муммизавр, также известный как Сотриголова. Почему я здесь?» – пробормотал Лайзава, закрыв лицо ладонью. Питер оглянулся и увидел Динки, Мину и Сера, еле сдерживающих смех. Урожай перспективных героев-первокурсников в этом году может оказаться лучшим и самым противоречивым за долгое время. Первая группа идет к центру арены, вы знаете их из новостей. Это они выжили и предотвратили недавнее нападение злодеев на наш кампус. Поприветствуйте. Толпа, казалось, заревела и зааплодировала еще громче. Герой класса 1А, будто плотина прорвалась, подняв коллективные возгласы до почти оглушительного крика, который чуть не заставил Питера вздрогнуть. Он помнил, что дома на спортивных стадионах было шумно, но это было несравнимо. Черт, Миксенси явно преувеличивает, заявил Динки, закрывая лицо рукой. Питер кивнул, на его вкус, это тоже было чересчур. А вот Тодороки, похоже, не возражал против подобной болтовни. Эйджира уверенно ухмыльнулся. «Теперь я точно покажу им», — заявил он. «Подумать только, все эти люди и новостные агентства больше интересуются нами из-за того, через что мы прошли. Это как-то странно», — неловко сказал Аджира. «Это как в рок-группе. Чем больше эпатажа, тем больше привлеченных взглядов», — ответила Кьёка, вертя головой и осматривая толпу. Глава 15.4. «Так много людей», — пробормотал Изуку, кусая губу и махая рукой. Питер глубоко вздохнул, сосредоточив взгляд прямо перед собой. Он должен был выглядеть сильным и крутым для своих одноклассников. «Не беспокойся об этом, Мидория, Туз спокойно относится к этому», — Эйджира похлопал зеленоволосого мальчика по спине, указывая на Питера. Питер оглянулся, помахал рукой и нервно улыбнулся. «Или он так же нервничает, как и все мы», — ясно пробормотала Кьёка. Питер закрыл глаза и повернулся вперед. «Черт, у меня же есть все для того, чтобы вести себя как крутая и хладнокровная суперзвезда НБА». Он почувствовал, как мама успокаивающе похлопала его по плечу. «А вот еще один класс с первого года обучения. Геройский факультет, класс В». Питер обернулся, увидев множество других студентов, выходящих вперед. Первую, кого Питер увидел из класса 1В, была Пони. Девушка, казалось, была слишком увлечена, с благоговением оглядываясь по сторонам, как олень в свете фар. Сицуна улыбалась и, заметив Питера, помахала ему. Он ответил тем же. Он увидел, что Кинда и Тицу идут с Моному в центре, который бросил на него, казалось, лукавый косой взгляд. За ними следуют классы С, Д и Е, факультет общего образования. Питер увидел большую группу студентов, выходящих вперед, и в толпе он заметил того мальчика с фиолетовыми волосами, который на днях объявил войну. Не помогло и то, что Бакуго, казалось, подлил бензина в огонь. Далее факультет поддержки, классы F, G и H. В новой толпе студентов Питер едва смог разглядеть Хацуми, выходящую в своем снаряжении, и он не мог не улыбнуться. Он не может дождаться, чтобы увидеть ее гаджеты в действии. Он отвлекся от остальной части факультета поддержки и вернулся взглядом к трибуне, отведенной для класса А. Все студенты выстроились в соответствии со схемой рассадки. Питер стоял рядом с Изуку, Мама, Тодороки и Бакуго. С высоты трибун, стоя у одного из туннелей, ведущих в холл стадиона, огненный герой-старатель смотрел вниз, как иностранный сопляк возглавляет класс 1А. Он прищурил глаза. «Так это он, паук», — пробормотал он, скрестив руки на груди. «Шата должен превзойти его и использовать свой дар. Это был его первый шанс объявить всему миру, что сын старателя станет вершиной этого класса, нет, вершиной этого поколения, тем, кто превзойдет всемогущего и сбросит его с горы как номер один. Ни один король не правит вечно, как гласит старая поговорка. У Шата были некоторые неудачи, но ему лучше сосредоточиться и осознать, насколько ценны были его дары, прежде чем он растратит их все из-за глупой гордости. У него есть хребет, у него есть мозги, он может использовать свой лед уникальными способами. Если бы он только стал использовать свой огонь, третьекурсники с их опытом и в подметке бы ему не сгодились. Конечно, другой рекомендованный студент тоже на многое способен, но Яйоразу была только для поддержки, не в прямом бою, поскольку в отчете, который он получил, подробно говорилось о том, как один удар Паркера отправил Шата в нокаут, и на этом все закончилось. И все же по какой-то причине, какое-то ничтожество побило его сына. Инджи покачал головой. Не нужно плохих воспоминаний. Его младший сын до сих пор сражался только в полсилы. Намеренно. Он научится, и если в этот спортивный фестиваль до его мозга не дойдет. Скрещенные руки Инджи напряглись, когда он сосредоточил свой пристальный взгляд на своем сыне. Он видел, как Шата, идя вместе со своим классом, смотрит в сторону зрителей, пытаясь найти его, пока не увидел, что отец смотрит в его сторону. У него есть этот день. В этот день его восстанию должен быть положен конец. Если он не сделает этого для себя, то это действительно является признаком безумия. В семье Тодороки нет места для дураков, которые обманывают самих себя. «Итак, мы крутые мальчики и девочки», — заявила Полночь, размахивая своим помпоном, хлыстом, штуковиной. Героиня 18+ сияла под светом прожекторов, а многие студенты, в основном представители мужского пола, с благоговением таращились на нее. «Почему у Полночи такой костюм героя?» — заявил Питер с румянцем на щеках, прикусив нижнюю губу, когда она расхаживала, и ее грудь совсем немного подпрыгнула. Он обернулся и увидел, что мама смотрит на него. «Извини, это...» Затем он разразился легким смешком. «По-моему, клево. Просто это наш уверенный в себе сенси. Неужели мама не замечала этого, или она смотрела на нее под другим углом?» Питер моргнул, пожимая плечами для пущей убедительности. Кейма Немури, хороший друг Юу, он слышал, как его опекун рассказывала, как она помогала ей в школе и вне класса. Юу даже была стажером у нее. Что она делала в фирме Полночи? Юу не стала вдаваться в подробности. Может быть, некоторые вещи лучше оставить в тайне. Хотя она была хорошим учителем, Сера было трудно сосредоточиться на ее уроках. В прошлом году это был Снайп. Думаю, они его поменяли. Изуку неловко кивнул. Нормально ли вообще учителю надевать такое на школьное мероприятие, не говоря уже о шоу, которое транслируется по всей стране? Сказал Такоими, впервые нарушив свою задумчивость с явным удивлением и немалой долей беспокойства. Полночь, казалось, услышала его и щелкнула кнутом. Тишина. Потребовала она, и толпа студентов, стоявших в строе, чуть не подпрыгнули. Итак, представитель класса, который произнесет пожелание первокурсникам, это Питер Паркер. Просим. Питер глубоко вдохнул и выдохнул, почувствовав, как сжалось его сердце. Его речь была у него в кармане, он похлопал по нему. Хорошо, все еще там. Подождите, как красная рубашка получил право выступать, рявкнул Бакуго. Паркер получил первое место на вступительном экзамене в нашем классе, заявил Тодороки, глядя на блондина. Значит, он должен нас представлять. Бакуго ухмыльнулся, глядя в сторону и кипя от злости. Питер поднялся по ступенькам, и время, казалось, замедлилось, Когда он вспоминал свою речь, все, что с ним произошло, почему он находится сейчас здесь, он почувствовал, как его сердце успокоилось, удары замедлились, он сделал глубокий медленный выдох, направляясь к центру сцены. Полночь протянула ему микрофон, когда он достал свой листок с речью. «Давай», — сказала она, одарив его теплой улыбкой и отступив в сторону. Питер занял центральное место, стадион и арена, казалось, полностью сосредоточились на нем. Завистливые, разочарованные взгляды устремлены со стороны факультета общего образования. Его сверстники с геройского факультета смотрят в волнении, за исключением немногих. Питер посмотрел вниз, закрыл глаза и глубоко вдохнул. «Хорошо, поехали», — он говорил по-японски, изо всех сил стараясь продумать каждое слово. Весь мир наблюдал за происходящим. Это было его знакомство с широким открытым миром в целом. Как сказал мистер Айзава, сделайте так, чтобы эта возможность имела значение. Глава 15.5. «Итак, с чего начать?» – сказал Питер. Он вздохнул, глядя вниз, вспоминая все, что привело его сюда. Хорошие времена с Юу, все его новые друзья. И все же он пришел сюда из-за того, как он умер. И здесь к нему столько внимания, потому что он попал в ситуацию, где чуть не погиб. Снова он поднял глаза. «В новостях ходило много слухов о нашем учебном годе в УА», — сказал Питер, и в его голосе зазвенела уверенность, которую он едва начал чувствовать. Он просто пытался вспомнить речь, вспомнить следующие слова. «Что бы вы ни слышали, правда в том, что мы здесь не только благодаря своим заслугам. У каждого из нас есть наставник, на которого мы равняемся, родитель или друг, которому мы обязаны возможностью стоять здесь. Мы здесь для того, чтобы они гордились нами и показали, что нас сюда привел не просто случай». Весь стадион затих, готовясь продолжать слушать. «Сделай глубокий вдох и скажи это. Он должен. УА дала нам шанс помочь всем, кому мы можем, служить нашему обществу и спасать других от опасности и несчастий, и мы не собираемся никого из вас подводить. Это наша ответственность, наш долг, сделать так, чтобы мы были на высоте и превзошли тех, кто был до нас. По крайней мере, так это видят многие из нас». Его тон стал мрачным. «Потому что те из нас, кто дошел до этого момента, до этого этапа нашей жизни, многое пережили». Питер сделал паузу, глядя на толпу. «Реальность, большую часть времени она не та, какую мы хотим». Он перевернул листок со своей речью, наблюдая, как в толпе воцарилась тишина. Питер полностью завладел их вниманием. «Легко плыть под парусом, когда ветер и вода добры к тебе. Однако большую часть времени жизнь несправедлива. Иногда вода становится неуправляемой. Иногда ветер слишком сильный, или его вообще нет, и ты застреваешь. Единственное, что ты можешь сделать, это адаптироваться, двигаться вперед и выжить». Он положил свою речь в карман. «Мы все несем ответственность перед теми, кто был до нас, перед теми, кем мы восхищаемся». Он сделал паузу. «Мы в долгу перед ними за то, что они помогли нам дожить до этого момента. И теперь, не выложиться полностью, и не соответствовать их идеалам, было бы оскорблением. Это то, что мы должны делать в эти трудные времена. Жить в соответствии с идеалами наших кумиров и превосходить их, становиться лучше, и двигаться вперед и за пределы». Питер наклонился к микрофону. «Пусть процветают лучшие. Вперед плюс ультра». Он отступил назад и почтительно поклонился. «Большое вам спасибо», — Питер вздохнул. Тишина. Он так плохо выступил. Он услышал первый звук хлопков, исходящих от их группы студентов, а затем аплодисменты распространились, как лесной пожар. Вскоре вся арена аплодировала ему, в основном очень сдержанно. Он произнес речь, достойную уважения, и зрители отвечали ему тем же. Питер почувствовал себя спокойным, невозмутимым, сосредоточенным. Ему пришлось изобразить свое обычно улыбающееся лицо, когда он снова слегка поклонился в знак уважения. Рядом с ним Полночь вежливо хлопнула в ладоши и сказала: «Хорошо сказано, Паркер», — она говорила искренне. Питер сошел со сцены под аплодисменты своих сверстников. Он слегка улыбнулся, когда добрался до своего места. Что ж, это определенно что-то значит. Шота сосредоточился на Питере в тот момент, когда тот произносил свою речь. Этот один из самых спокойных учеников в его классе был очень серьезен во время своей речи. «Он действительно относится к этому серьезно», — бормотал Шота себе под нос, отвернувшись от Мика, пока Хиза шихвалил Паркера. «Какой отличный способ дать старт этому спортивному фестивалю. Как и ожидалось от феномена первого года, который вскружил всем головы. Так держать, Паркер? Шато вздохнул, бросив взгляд на Хизоши. Он пожалел, что у него нет кнопки регулировки громкости, которую он мог бы просто отключить. Но, возвращаясь к своим мыслям, он не ошибался. Паркер был другим. Он не нервничал и не отпускал шуточки, как раньше во время боевых испытаний. Он отнесся к этому вопросу как можно серьезнее, посвящая себя этому полностью. «Это прозвучало немного более мрачно, чем я думал», — сказал Шинджи, скрестив руки на груди, расхаживая по стадиону с Десутигарой и Леди Горой. Он повернулся к своей светловолосой коллеге, которая смотрела на экран, жуя данго, которое она купила у ближайшего продавца. С другой стороны, ее подопечный находился в больнице. «Должно быть, это наложило какой-то отпечаток. С тобой все в порядке, Такеима?» — спросил Шинджи, и Такеима подпрыгнула. «Со мной все в порядке. Просто Питер делает все возможное, чтобы поддержать своих сверстников, вот и все», — сказала она с широкой улыбкой. «Как скажешь, закругляйся. У нас есть работа, на которой нужно сосредоточиться». Легкая задумчивость, которая была на лице женщины, исчезла, когда она закатила глаза и доела свои данго. «Конечно, конечно, прилавок с пирожками. И еще», Шинджи проследил за ее взглядом, увидев, как какой-то студент продает мясные пирожки, и его рука коснулась шлема. «Юху-у, эти мясные пирожочки, такие красивые». Услышав, как она дико хихикает, привлекая внимание продавца, пользователь причуды дерева застонал. Глава 15.6. «Хэйнэн, так это и есть Питер Паркер», — Шин Сахитоши размышлял вслух, когда закончил хлопать, стоя среди своих сокурсников с факультета общего образования. Его сверстники скептически относились к классу 1А и тому вниманию, которое те привлекали, а Паркер был загадкой для многих в его классе. Он видел, как иностранец вернулся к своим одноклассникам и снова встал в строй, засунув руки в карманы и, казалось, сосредоточившись. Что ж, похоже, он относится к этому серьезно. О том, чтобы занять его место на геройском факультете, возможно, не может быть и речи, особенно учитывая, что на протяжении всего своего обучения Паркер считается одним из лучших учеников, при том, что он не поступал по рекомендации. Может быть, место этого зеленоволосого коротышки – его лучший шанс попасть туда. Паркер казался вполне достойным. Приличная речь. Он не был как тот светловолосый придурок или зеленоволосый недоумок. Он действительно произнес хорошую речь. Адаптирование, жертвенность, развитие. Что ж, самое время сделать реальность такой, какой он хочет. Хитоши сделал мысленную заметку и начал осматривать класс 1А, вспоминая некоторых из наиболее боевых мальчиков, о которых он слышал из сплетен. Одно маленькое оскорбление, и они сорвутся, и все пройдет как ему нужно. Мальчик с фиолетовыми волосами не мог удержаться от ухмылки. Когда Паркер проходил мимо, Изуку наблюдал, как тот занял свое место. Это не было похоже на счастливого Питера Паркера, который помогал ему на пляже, или на того, кто подбадривал его. Он сказал несколько серьезных слов, чтобы помочь мотивировать класс, но по какой-то причине сам Паркер опустил взгляд в землю. Его глаза были отсутствующими. Как будто он смотрел куда-то вдаль и был не тут на этом шумном стадионе. Он выглядел почти несчастным, как будто произнес речь на похоронах. Что могло твориться у него в голове? Изуку сжал кулаки, глубоко вздохнул и сосредоточился на полночи сенсии. Как бы ему не хотелось поговорить с Паркером о его отличной речи и о том, как он ее готовил, как человек, стремящийся быть похожим на всемогущего, Изуку должен научиться говорить такие речи. Ему пришлось сосредоточиться на первом событии спортивного фестиваля. Он опять глубоко вздохнул, глядя на трибуны наверху, пытаясь разглядеть костюм всемогущего в тонкую полоску. Уже совсем близко. Ему почти пришло время заявить всему миру, что Мидория Изуку здесь. «Так, ладно, с учетом сказанного, мы можем приступить к первому событию», — заявила полночь, когда Питер оглянулся на скудно одетую красавицу, взмахнувшую хлыстом. Позади нее появился массивный голографический экран. «Отборочное испытание будет написано вверху на экране, который начал вращаться. Отборочное испытание отсеивает претендентов, так каким оно будет на этот раз?» Она ухмыльнулась, в то время как экран продолжал вращаться. Питер похлопал себя по карманам. Веб-шутеры все еще были там. «Хорошо. Итак, наше отборочное испытание спортивного фестиваля первокурсников — это...» Полночь указывала на экран, И вот он остановился. Это гонка с препятствиями. Не требует пояснений. Гонка, включающая полосу препятствий. Питер глубоко вздохнул и почувствовал, как кто-то похлопал его по плечу. Это была хорошая речь, Паркер, пробормотала мама по-английски. Ты готов? Спросила она с легким беспокойством. Питер слегка улыбнулся. Я в порядке, не беспокойся. Эта речь пробудила некоторые воспоминания. Ему не нужно было сообщать о них своим друзьям. Итак, голос полночи заставил замолчать этих двоих. Как следует из названия, вы будете участвовать в гонке, в которой участвуют все классы вашего потока. Гонка протяженностью 4 километра по стадиону по специальной трассе. Вы встретите много препятствий, которые вы должны преодолеть. Для вас все идет нормально до тех пор, пока вы остаетесь внутри гоночной трассы, заявила черноволосая героиня с уверенной ухмылкой. И никаких смертоносных приемчиков, что само собой разумеется. Но если вас собьют с дистанции, вы будете дисквалифицированы. Студенты, займите свои места у главных ворот. Она указала на ту сторону поля, где находились массивные ворота с туннелем, ведущим со стадиона. На воротах горели 3 ярко-красных фонаря, и все студенты начали подтягиваться к ним. Питер слышал, как атмосфера толпы стихает. Он почувствовал, как его пальцы коснулись веб-шутеров. «Хорошо, итак, детки, на старт!» – закричала она, и первый фонарь погас. Осталось 2. Многие герои наблюдали за происходящим. Его класс был здесь. Он был их заместителем старосты. У него был долг, который он должен был выполнить. Остался 1 фонарь. Внимание! Он ничего не слышал, когда наклонился, уперев руки в землю, когда встал в позу спринтера, все студенты прошли мимо него, чтобы попытаться подобраться как можно ближе к линии старта. Он глубоко вздохнул. Зеленый свет, марш. Все студенты бросились вперед, как безумная толпа, крича, когда они вбегали в туннель. Но Питер в прыжке пролетел над толпой одним могучим прыжком. Он прицелился и выстрелил паутиной. Он почувствовал, как его паутинные нити натянулись, зацепившись о стены, и одним рывком он преодолел толпу и пронесся по туннелю. Питер упал на землю. Он побежал, не делая остановки. Он слышал крики студентов, которые протискиваются в туннеле через узкий проход. Он размахивал руками так быстро, как только мог, тяжело дыша через нос. Но вдруг он почувствовал легкий холодный порыв ветра. Его преследовал Тодороки. Почувствовав покалывание по спине, он свернул влево, стремясь обойти угол грунтовой дороги, избегая прямого ледяного всплеска. Он услышал крики и взрывы позади себя. Бакуго. Глава 15.7. Он зарычал и, когда рванул вперед, позади него образовалась пыль. Питер увидел движение в лесу по обе стороны и впереди себя. Перед ним была открытая площадка прямо на трассе. Когда он бежал, он увидел движение в листве. Цель обнаружена. «Уничтожить», — произнес робот 1 очко, и рой роботов 1 очко, 2 очка и 3 очка начал вкатываться. Питер выдохнул, низко пригибаясь, подныривая под удар робота 1 очко. Поскольку Тодороки и Бакуго быстро набирали скорость, ему нельзя было терять ни минуты. Он перепрыгнул через пару летящих снарядов 3-очкового, прыгнув на него сверху. Питер использовал его в качестве трамплина, чтобы продвинуться вперед. Это было детской забавой. Его ноги были похожи на размытое пятно, когда он мчался сквозь медленно растущий взвод роботов. Он видел, как поднимаются платформы, но Питер не обращал на них никакого внимания, хотя доходящие до него звуки указывали на то, что новые роботы были массивными. Он увидел, как впереди открылась одна платформа, и появился гигантский робот 0 очков. Его многочисленные красные радужки сфокусировались на Питере. Паркер стиснул зубы, запустив свою паутину в голову робота и дернул монстра на себя. Он увидел, как робот обрушивается от внезапного приема. Паркер услышал, как сущий миг что-то прокричал, но не обратил на это никакого внимания, устремившись к роботу. Он кувыркнулся в воздухе, поставив ноги на затылок робота размером с фургон. Как и раньше, Питер использовал голову робота, запуская ее в воздух в других подступающих роботов. Питер выдохнул, направил свою паутину далеко вперед и почувствовал, как паутина зацепилась. Он потянул и помчался по трассе, как ракета. В ушах Питера шумел ветер, он прикрыл глаза, время замедлилось в его мысленном взоре. Он чувствует, как воздух со свистом проносится мимо. Ощущение того, что он бросает вызов гравитации, почти опьяняет. Хаос гонки позади него, со звуками взрывов и формирующимися ледниками, растворялись в звуках и пейзажах Нью-Йорка в его воображении. Питер вдохнул, открыл глаза и обнаружил, что все еще мчится по трассе. Он кувыркнулся, приземлился на ноги, но не остановился. Смотрите, как он оторвался. Паркер проскочил Рабаат за то время, которое потребовалось большинству его соперников, чтобы пройти через входные ворота. Он как гепард, осторожно, Тодороки на хвосте, как и немногие избранные, избежавшие его ледяного залпа. «О боже, берегись!» Блестящий и хитрый ход со стороны Тодороки, закричал сущий миг, когда Питер, наконец, прислушался к нему, продолжая бежать. Он повернулся к левому краю дорожки. Это было как в те времена, когда они с тетей Мэй смотрели скачки. «Нужно прижаться к стене, отсекая всех, кто идет за тобой». Он слышал пушечную пальбу, продолжая бежать, еле дыша. Идут какие-то мегароботы. Некоторые из классов 1 и 1 отделяются от стаи, но Паркер опережает их на много шагов. Его пытаются догнать Тодороки, Бакуго, Такоими, Цунатари и Эй. Мидория врывается в их группу. Но Паркер не сбавляет скорость. Питер выдохнул, вдохнул, продолжая выпускать паутину. Он не мог сосредоточиться на том, что позади, пытаясь фокусироваться на том, что ждет впереди. Но будь осторожен. Следующее препятствие для Паркера — это бездна. Если ты упадешь, ты проиграешь. Транслировал сущий миг. Питер увидел, что деревья расступаются. Перед ним открылся огромный овраг, заполненный шпилями и соединительными шнурами. Но он не остановился. Он спокойно выдохнул и продолжил бежать, не останавливаясь. Он все равно бежит. Он собирается прыгнуть. Питер рванулся вперед. Пыль и грязь взлетели у него за спиной, когда он совершил могучий прыжок, пролетев над множеством шпилей только благодаря силе своего прыжка. Его ноги вместе, руки вытянуты, как будто он был олимпийским прыгуном в воду. Он чувствовал, как ветер пронесся в его ушах. Закрыв глаза, Питер мог видеть это. Он будто падал с самого высокого здания, как всякий раз, когда летал по Манхэттену. Время замедлилось, когда темное углубление ущелья оказалось пространством между яркими небоскребами. Шум воздуха в ушах, когда он падал, превратился в шум Нью-Йорка. «Он умрет», — взвыл Мик. Но Паркер прицелился рукой, когда гравитация начала захватывать его. Питер увидел пространство, четкую линию между шпилями. Время вдевать нитку в иголку. Паутина выпустилась из его запястья, зацепившись за шпиль, когда Питер уже падал, позволяя ему двигаться вперед с большой скоростью. Он глубоко вдохнул, чуть не ударившись о шпили, когда увидел дно, покрытое каким-то густым синим желе. Он избежал дна, инерция его качания подняла его вверх, и Питер почувствовал, как его захлестнула ностальгическая радость. У него возникало такое чувство только тогда, когда он раскачивался на Бруклинском мосту или пролетал по Манхэттену, едва касаясь воды или земли. Его несло вверх, выше и выше, более чем на 2/3 оврага. Он перевернулся в воздухе, раскинув руки. Это ощущение полета, качание в воздухе. Питер никогда за долгое время не испытывал такого прилива сил, как сейчас, даже на практическом экзамене. В этот момент он был человеком-пауком. О, как он скучал по этому. Он не смог сдержать широкой улыбки. Он справился. Паук Изуа был на грани провала. А вот и Бакуго отталкивает Такоими, следуя за Тодороки и Яерзу. Мидория наступает на пятки взрывному блондину. Ао, он не выглядит счастливым. О, а вот и Ида. И Цунатари из класса 1 приближается. Питер спокойно выдохнул. Он выстрелил из своих веб-шутеров в сторону деревьев в конце ущелья. Одним мощным рывком он бросился к другому концу оврага, приземлившись в кувырке, прежде чем встать на ноги, и побежал обратно, не потрудившись вытряхнуть пыль или грязь из головы. Он слышит звук атаки новых ледников и взрывов позади себя. Он вдохнул, увидев резкий поворот трассы. Это было похоже на последний этап гонки. Два препятствия, нет, три, так как входные ворота тоже были испытанием. Выдыхая, он видит, как деревья редеют. Он свернул с левого края дорожки на середину и увидел следующее препятствие. Паркер приближается к минному полю. Он снова не останавливается. Что он теперь будет делать? Сможет ли он обойти мины? Или вылетит из гонки? Так вот почему здесь открытое грунтовое поле. Глава 16.1. Питер почувствовал, как у него по спине побежали мурашки, и сделал огромный прыжок. Он посмотрел вниз, едва различая несколько темных пятен на земле. По бокам виднелись щиты с нарисованными черепами. Он не мог разобрать голос сущего Мика из-за всего адреналина, бурлящего в его венах, когда он настраивал свое чутье. Подумать только, что школа устроит минное поле. Должно быть, это не смертельно, но неприятно для любого студента. С другой стороны, в той же школе используют роботов размером со здание. Подобное больше не должно его удивлять. Питер приземлился на трассу, выдохнув, позвоночник больше не покалывало, и он пустился бежать. Он пересек поле одним гигантским прыжком. Впереди ревущий стадион. Паркер вдыхает, сосредотачиваясь. Он видит туннель впереди. Невероятно. Питер Паркер из класса 1 разорвал эту гонку. Никто даже не приблизился к нему. Питер пронесся по туннелю и под изумленные возгласы толпы оказался на стадионе. Он сделал это. И Паркер выиграл гонку. Какой финиш! С тех пор, как всемогущий окончил УА, мы не видели такого достижения с точки зрения скорости и техники. Он бежал, как гоночный автомобиль Формулы-1. Он взлетал, как реактивный самолет. Я не знаю, как он это сделал, но он это сделал. Что ты скажешь о своем студенте, Ластик? Затараторил Мик, пока Питер резко остановился, тяжело дыша и уперев руки в бедра. Он выиграл эту гонку в меру своих способностей, просто сказал Лайзава через громкоговорители. Вот что вы услышали от Муммизавра. Не называй меня так. Фух. Питер вытер лоб, оглядываясь вокруг. Толпа вскочила на ноги и завыла от радости. Он издал легкий смешок, помахав им в ответ. Он постоял там, улыбаясь, оглядывая толпу, маша рукой. Какое потрясающее выступление. Иди сюда, Паркер Кун, подзаправься. Полночь помахала ему рукой, стоя у стола с кучей бутылок с водой и коробок с Гаттерди, американский бренд спортивных напитков и, о, апельсинчики. Обрадовался Питер, подбегая и чувствуя, как пот стекает по его лбу. Сексуально выглядящая учительница подмигнула ему сверху вниз, когда он взял несколько долек апельсина, жуя заработанную еду. Он повернулся, глядя на видеоборды вокруг стадиона. Как дела у его сверстников? Питер почувствовал облегчение, когда увидел на экране, как первая группа студентов прошла пропасть. Тодороки прыгнул на шнур и начал скользить, используя свой лед. Яйора бросила свой мопед и начала действовать с абордажным крюком. Такоими использовал свою тень. Там была пони, которая летела вперед, используя свои рога, как летающий скейтборд. «Молодец, девчонка», – пробормотал Питер, сияя, запихивая в рот несколько долек апельсина. Прямо за пони. Изуку избегал взрывов от разбушевавшегося Бакуго. Зеленоволосый мальчик светился зеленым и делал все возможное, чтобы избежать Бакуго. Питер улыбнулся, взял бутылку с водой и открыл ее. Он радовался за них. Ну, за большинство из них. Фак, фак, фак, фак, фак, фак. Как это могло случиться? Всего одна гребаная секунда за воротами, а Паркер уже лидировал, и вдобавок ко всему, ледышка даже не смог заморозить землю достаточно быстро, чтобы остановить остальных. Кацуки стиснул зубы, вызвав взрыв, который отбросил его вперед. «Я так просто тебя не отпущу, ледышка». Но он был тут не один. Блондин увидел, как девушка с рогами облетела маленькую вспышку льда, которую создал ледышка. Красноволосый бунтарь ломился прямо вперед, и даже богатейка вырвалась вперед, используя шест. Даже парню со странными локтями и птицей удалось оторваться от толпы. Ха, думаю, он слишком высоко оценил маленький трюк ледышки, если почти каждый из его класса обошел его. Птица и девушка с рогами из другого класса пролетели над ошеломленной толпой студентов и оказались рядом с пользователем льда. Кацуки ухмыльнулся, он мог справиться с этим. Просто разбросать их в стороны, а затем направить базуку на Паркера. Тогда он точно. Зеленое пятно промелькнуло мимо него, оттолкнулось от стены рядом с ним и понеслось вперед со скоростью бегуна. Он на мгновение завис в воздухе, прежде чем приземлился перед ним и помчался вслед за ледышкой. Безошибочно, это его копна зеленых волос, плюс зеленая молния тянулась за ним. Нет, Кацуки чуть не споткнулся, его глаза были широко раскрыты, как тарелки. В животе у него образовалась пустота, кровь застыла в жилах, когда он увидел, как птица и девушка с рогами пронеслись мимо него. Что, черт возьми, это было? Откуда взялась эта способность? Несколько недель назад все, что Деку мог сделать, это тупо сломать свою руку, как стекло, одним ударом. Теперь его причуда делала это. Это не имело никакого смысла, нельзя просто апгрейдить свою причуду на лету. Не так быстро. Это было невозможно. Ее нужно понять, практиковать. Он не мог просто так продвинуться. Прежде всего мне нужно обогнать Деку. И все же Деку как-то смог просто вывернуться, как будто он. Неужели он снова сдерживался тогда? Устроил все это, чтобы поиздеваться надо мной, еще и по национальному телевидению. Нет. Кацуки сжал кулак так сильно, что, казалось, его взрывная причуда приведет в действие базуку на его руке. Это то, к чему он стремился. Каждое событие, когда он думал, что это подходящее время, чтобы похвастаться, он просто раскрывал еще одну грань своей силы, которую он просто скрывал. Просто чтобы снова ткнуть мне этим в лицо, этот скользкий, маленький Деку. Это чертова змея, эй, взревел Кацуки. Куда, черт возьми, ты собрался, Деку? Ты ублюдок. Глава 16.2. Он выпустил еще один взрыв позади себя, подбросив себя вперед, мимо статистов и к его истинным целям. Он приземлился и, уже работая ногами, отталкиваясь, как спринтер, побежал, как он всегда практиковал, держа руки за спиной и стреляя на турбоскорости. Красноречивый звук движущегося оборудования заставил его отвести взгляд от Деку и посмотреть туда, где сотрудники УА разместили новое препятствие. Даже прежние роботы ноль очков не представляли бы для него угрозы. Когда Кацуки приблизился, он уже мог видеть, что обогнавшие его ученики были заняты именно этим роботом. Ледышка выпустил волну льда, превратив робота ноль очков в эскимо. Металл заскрипел, несколько статистов взволнованно закричали при виде нового препятствия, с которым столкнулся ледышка. Идиоты, этот робот раздавит их в ту же секунду. Но не его. Кацуки стиснул зубы. Эти статисты. Деку объявил ему войны, опередил его, врал о причуде. Он вел себя, как последний слабак больше чертового десятилетия, чтобы выставлять его тупицей. Снова и снова. Паркер проповедует чушь о служении и наставниках, как какой-то слабак. Они желают быть героями, но прячутся за крокодильями слезами. Кем, черт возьми, они себя возомнили? Взревел Кацуки, его красные глаза засверкали от ярости. Он бросился вперед, сквозь облако пыли к дурацкому роботу ноль очков, который посмел встать у него на пути. Его красные глаза моргнули, когда Кацуки врезался в него. Кацуки приложил ладони к голове машины, и его взрывы разорвали жалкий кусок жести, как будто робот был сделан из мокрого картона. С едва заметным усилием Бакуго повалил груду металлолома на землю, подталкивая себя вперед еще одним взрывом, эхо от которого прокатилось по всей поляне. Он оглянулся и увидел, что робот ноль очков вырублен, а его голова дымилась. Это прозвучало как гребаная пушка. У кого еще была причуда, которая могла бы сделать такое? Кацуки покачал головой, ему нужно было сосредоточиться. Он был впереди, он мог видеть ледышку, сразу позади него Деку и девушку с рогами. Это еще не конец. Неужели ты думаешь, что это остановит меня? Он взревел и помчался вперед. Ветер завыл в его ушах. Финишная черта уже была перед его мысленным взором. Кацуки летел вперед, используя свои взрывы, чтобы догнать четверых, которые были впереди него, и чтобы завоевать приз, который он намеревался взять. Первое место Паркера. Что ж, это определенно было что-то. Шата, конечно, ожидал таких подвигов от некоторых из его класса. Они уже доказали свою ценность в бою, но поток учеников, последовавших за ним после его первого залпа, был несколько разочаровывающим. Он не хотел создавать слишком толстый лед, скорость была целью в этом сценарии, но очевидно, что в следующий раз ему нужно было вложить больше силы в такой ход. Он не сдерживался, когда столкнулся с роботом ноль очков, не мог себе этого позволить. Кроме того, робот достаточно сильно замедлил толпу, когда Шата намеренно заморозил одного из них ледником. Препятствие, которые наскучили ему еще на рекомендательном экзамене, заставили его страстно желать испытания, которое было бы немного более угрожающим. Хотя, несмотря на его жалобы, это дало ему шанс насолить старику. В глубине его сознания предательская часть его мозга прокомментировала, как он мог с легкостью промчаться мимо роботов, уничтожив их своим огнем, или использовать огонь, чтобы расплавить роботов, чтобы замедлить учеников позади себя и полностью сосредоточиться на Паркере. Он отбросил эти мысли так же быстро, как они пришли. Никаких уступок. Не здесь, особенно не перед всеми этими людьми, не перед стариком. Он скорее умрет, чем доставит ему такое удовольствие. А пока его ждала еще одна проблема. Он считал Паркера частью толпы, человеком, который отпускает шуточки и ведет себя как дурак, чтобы сбить всех с толку. Очевидно, он ошибался. Шата всегда предполагал, что именно костюм американца давал ему такое заметное увеличение его способностей. Да, в тесте на причуды он физически был на вершине, но Шата не думал, что разница между ними была такой большой. Он зарычал про себя. Он снова недооценил Паркера. Черт возьми, старик наблюдал, а он ни на что не способен. Оглянувшись назад, он увидел, что остальные его сверстники демонстрируют себя гораздо лучше, чем он. Йо-Йо вела огонь из базуки, сбив еще одного робота 0 очков. Впечатляюще. Шота подпрыгнул так высоко, как только мог, над сбитым роботом 3 очка, создав под собой ледяную горку. Он мог видеть Паркера впереди, пыль свидетельствовала о его скорости. Если бы он мог подобраться поближе, он мог бы просто заморозить его паутину или ногу и сбить его с ног. Шота почувствовал, как у него волосы встали дыбом, когда он понял, что кто-то догоняет его. Он слегка повернул голову и увидел, что Мидория уже прямо за ним. Глаза Шота расширились. Откуда у него такая скорость? Деку-у-у. Бакугу несся с ревом, стреляя взрывными зарядами, чтобы застать зеленоволосого мальчика врасплох. Мидория с визгом отскакивал в стороны, пытаясь избежать взрывов. Но будь осторожен. Следующее препятствие для Паркера – это бездна. Если ты упадешь, ты проиграешь. Раздался голос сущего Мика, и Шота оживился, сосредоточившись на своем беге. Он уже у следующего препятствия. Подумал вслух Шота и создал свой лед, позволив себе катиться по трассе. Он не мог позволить себе проиграть. Только не это. Так, мама отбросила в сторону свое оружие. Готово, она создала скейтборд с мотором, пока другие ученики обегали обломки роботов. Мама мысленно ругала себя за то, что попала в эту толпу. Она видела, как Питер прыгает через овраг, это было мастерски. Он вдохновил ее на прорыв. Она встала на скейтборд и, почувствовав, как зажимы затянулись вокруг ее ног, промчалась мимо нескольких удивленных студентов, которые расступились, чтобы избежать наезда. Дорогу. Эй, какого черта? Где она это взяла? Она из поддержки. Это жульничество. Глава 16.3. Мама слегка ухмыльнулась, продолжая двигаться вперед. Ха-ха-ха-ха. Теперь я тебя поймаю, богатейка из класса А. Хихикнул, приближаясь, какой-то парень с фиолетовыми волосами, который выглядел очень низкорослым. Он вытащил несколько фиолетовых шаров из своей головы. «Я просто доберусь на попутке до хорошей жизни и займу твое место. Будет справедливо, если вы отплатите нам всем», — произнес он монолог. «Поскольку все, что ты и твой глупый класс сделали, это навлекли неприятности на нашу школу, ты, цель обнаружена, уничтожить». И робот одно очко появился из ниоткуда сбоку и замахнулся, ударив ребенка. «Ва-а-а-а-а-а-а-а!» Удар робота отправил коротышку в полет. Мама пришлось пригнуться, когда крошечная фигурка крикуна вылетела на обочину. «Надеюсь, он не... Получи!» Студентка факультета общего образования, похожая на красноглазую девочку-кошку с бежевой шерстью, развернулась и ударила его двумя пылающими хвостами. Его снова подняло в воздух. «Это за то, что ты подсматривал в женской раздевалке!» Крикнула другая темноволосая девушка и ударила его длинными черными ногтями, по-видимому, удлиненными, как копья. «И еще от меня!» Зеленоволосая девушка выстрелила веревкой, прикрепленной к ее предплечью, ударив по щеке мальчика с фиолетовыми волосами и отправив его в полет с трассы, в дерево и вниз на землю. «Минета Минору, дисквалифицирован», — сказал бот с камерой. Когда мама пробегала мимо своих сверстников, она слышала, как ученики факультета общего образования насмехаются над ним, и видела, как некоторые девочки поднимают вверх большие пальцы. «Какой странный студент», — задумалась мама, прежде чем ход ее мыслей был прерван сущим Миком. «Он все равно бежит, он собирается прыгнуть». Мама оживилась. «Питер-сан, ах да, он все еще был далеко впереди, она должна догнать его». Черноволосая красавица сильнее надавила на газ и припустила вперед. Минета Минору упал, приземлившись в кусты, и опустил глаза, поняв, что он был первым, кого дисквалифицировали из гонки. Он поднял голову. «Может быть, мама была права, я должен был стать дантистом. Или у папы может быть пара вакансий на стажировку. Его газета искала новых сотрудников. Может быть, он мог бы таким образом заполучить девушек. Он справился», — взвыл Мик, сообщая об удаче Паркера. Лицо Минору уткнулось в грязь, когда он вздохнул, услышав голос сущего Мика. «Черт бы побрал этот класс 1А. Просто черт бы их побрал». Шины ее скейтборда завизжали, пока мама поворачивала. Другие участники были впереди. Те несколько дней тренировок определенно принесли свои плоды. Тодороки возглавлял стаю, а Такой и Мицунатари быстро продвигались вперед, но отставали от него. Мидория уворачивался от разъяренного Бакуго. «Каччан, нам нужно всем закончить гонку. Иди к черту, ты, змея. Я позабочусь о том, чтобы ты проиграл первым». рявкнул Бакуго, нанося удар на бегу. Мидория избежал взрыва. «После всего этого дерьма, которое ты тут вытворял, твои слова для меня дерьмо, дерьмо». Мама продолжала управлять скейтбордом, обдумывая варианты. Ухмыляясь, она начала воплощать свою причуду в жизнь. Ее живот засиял, и появился пейнтбольный пистолет. «О, нет, ты не посмеешь!» – закричал чей-то голос, когда мама, взвизгнув, увернулась от удара, еле сохранив контроль над своей доской. Черноволосая красавица оглянулась назад, когда начала обгонять соревнующихся Мидорию и Бакуго. Пристальный взгляд Такоими был направлен в ее сторону. Он бежал, когда появилась темная тень, ее светящиеся золотые глаза смотрели на девушку. «Я не позволю тебе остановить нас», — заявил Такоими. «Темная тень, не позволяя ей атаковать». «Вас понял». Теневая субстанция повиновалась. Тень смогла подтянуть Такоими вверх. Находясь в воздухе, быстрая тень приблизилась к мама. Девушка зарычала, отклоняясь в сторону, чтобы избежать удара. Она вдавила педаль в пол, догоняя Тодороки. Она зарядила свой пейнтбольный пистолет паутинными шариками и прицелилась, но Тодороки, казалось, заметил это, поскольку он остановил свой бег. Он оглянулся, зарычал и взмахом руки вызвал мощную волну льда. Мама сделала несколько выстрелов, но теперь ей пришлось спасаться бегством. Дерьмо. Мама пришлось отбросить пистолет и спрыгнуть со своего верного скейтборда, но она была готова к этому. Она наколдовала бодиборд со спины, в результате чего ее рубашка была разорвана сзади, и она осталась в спортивном лифчике. Мама схватила бодиборд и повернулась, используя так, чтобы смягчить свое приземление. Мама взвизгнула, вцепившись в бодиборд, подпрыгивая и скользя. Она встала на ноги, немного пошатываясь, прежде чем броситься бежать. Она все еще была позади Тодороки, обходя его ледяную стену. Не было времени взять в руки пейнтбольный пистолет, пришлось сосредоточиться на гонке. «Проваливай с дороги, птицеголовый!» — крикнул Бакуго. И мама, услышав новые взрывы, оглянулась назад. Светловолосый взрыватель оглушил темную тень. Затем он перешел на турбоскорость, рванув вперед. «И до тебя доберусь, богатейка!» — взревел он, догоняя ее, прежде чем Мидория пробежал мимо, оттолкнув Бакуго. Его красные глаза наполнились яростью. Бакуго взревел, преследуя зеленоволосого мальчика, который, казалось, был так же полон решимости победить, как и он. Мама прикусила внутреннюю сторону щеки. «Думай, создание другого скейтборда может занять слишком много времени». Он справился. Паук Изуа был на грани провала, а вот и Бакуго отталкивает Такоими, следуя за Тодороки и Яйрзу. Мидория наступает на пятки взрывному блондину. «Ао, он не выглядит счастливым». «О, а вот и Ида». Ицунатари из класса 1F приближается. Глаза мамы расширились, когда она оглянулась. Приближалось облако пыли, которое было Идой. Ей нужно было притормозить его. В скорости Ида превзошел бы все, что она могла создать. А позади него Цунатари тоже набирала скорость, прижимаясь к левой стороне трассы, как скаковая лошадь, и летя на своих рогах, как на скейтборде. Мама была в спортивном лифчике и брюках, но это ей не мешало. «Буду как полночь, буду гордиться и не стыдиться». Ее причуда в любом случае нуждалась в том, чтобы как можно больше кожи было обнаженной. Глава 16.4. Мама наколдовала две светошумовые гранаты, по одной в каждую руку. На ее ушах появились наушники. Как только она это сделала, она почувствовала Мидорию и Бакуго справа от себя. Они сражались между собой, но один из них сражался. Такоими был прямо за ней, учитывая, как темная тень покрывала землю. И тень я собирался обойти ее слева. Паркер приближается к минному полю. Он снова не останавливается. Что он теперь будет делать? Сможет ли он обойти мины? Или вылетит из гонки? Ее одноклассники, услышав, что Питер добрался до следующего препятствия, отвлеклись. Это был ее шанс. Как насчет этого? Она подбросила гранаты в воздух и закрыла глаза. Гранаты взорвались, оглушив всех, кто был поблизости. А мама продвигалась вперед. Сила разрыва двух светошумовых гранат заставила ее пошатнуться, но это не остановило ее бег. Прямо перед собой она увидела препятствие, о котором ранее говорил Сущий Миг. Невероятно. Питер Паркер из класса 1 разорвал эту гонку. Никто даже не приблизился к нему. Тодороки сделал паузу, прежде чем прыгнуть на канат, и проехал по нему, используя свой лед. Мама почувствовала пустоту в животе. Это должно было сильно замедлить ее. Использовать канаты? Нет. Питер преодолел это препятствие без особого труда. И он уже приближался к финишу. Это означало, что он использовал свои веб-шутеры. Он просто перепрыгнул через пропасть. Черноволосая красавица принялась за работу, ее живот засиял, когда она приступила к созданию нового приспособления. «Надо догонять его. Черт возьми, как же переправиться?» — громко сказал Изуку, отпрыгивая в сторону, избегая удара Каччина. Его друг детства кипел от гнева, когда он целился и замахивался на него, используя свою турбоскорость, чтобы при каждой возможности опережать своего старого друга. Изуку прикусил щеку. Всякий раз, когда у него был шанс обогнать Каччина, тот блокировал его, как гоночный автомобиль. Он не мог позволить себе проиграть здесь. Паркер уже был так далеко впереди. Он знал, что его друг силен. Он и не подозревал, что пропасть между ним и американским студентом так велика. Ему нужно было сказать миру: «Я здесь». Как бы он ни был благодарен Паркеру за то, что тот помог ему стать на шаг ближе к освоению «Один за всех», он сказал Тодороке, что не собирается сдерживаться. С другой стороны, и Питер тоже. Они добрались до края пропасти. Тодороке добрался до следующего шпиля, катясь на своем льду по канату. И Паркер выиграл гонку. Какой финиш! С тех пор, как всемогущий окончил УА, мы не видели такого достижения с точки зрения скорости и техники. Он бежал, как гоночный автомобиль Формулы-1. Он взлетал, как реактивный самолет. Я не знаю, как он это сделал, но он это сделал. Что ты скажешь о своем студенте, Ластик? Он уже выиграл. Изуку ахнул. Значит, после пропасти оставалось только одно препятствие – минное поле. Черт бы тебе побрал! — взревел Каччан, взлетая с места и пролетая над ущельем. Я достану тебя в следующий раз, Деку. Ты меня слышишь? Он оглянулся, а Изуку посмотрел на канаты и сглотнул. Шпили были на приличном расстоянии друг от друга. Может быть, один прыжок при использовании «Один за всех» мог бы сработать? Нет, он не мог так рисковать. Если он промахнется, то упадет и вылетит из гонки. Медленно, но верно, как говорит мама, пробормотал Изуку, подойдя к канату и повиснув на нем. Он начал пробираться через пропасть. Его мышцы и легкие горели от напряжения, но это было не так плохо, как его тренировки во время уборки пляжа. Его тренировки принесли свои плоды, и, активизировав «Один за всех», его тело засияло, и он начал двигаться быстрее. «Я иду», — закричала Цунатари, когда она пролетела над Изуку на своих рогах. Он увидел, как темная тень протянулась через пропасть и потянула Такоими к другому краю. Изуку стиснул зубы и начал передвигаться по канату быстрее, наконец достигнув первого шпиля. Он встал, передохнул и огляделся. Тодороки был на несколько шпилей впереди, а Каччан использовал свой взрыв, чтобы броситься вперед, но эти двое, казалось, шли ноздря в ноздрю. «Я вижу, что ты копируешь меня, Мидория-тян!» — крикнул чей-то голос. Изуку посмотрел в сторону звука. Там была Цую. Улыбаясь, она шла по канату, используя свои руки и ноги. В отличие от Изуку, которому пришлось висеть, она стояла прямо. «Ну, я должен быть уверен, что доберусь до конца», — крикнул в ответ Изуку с легкой усмешкой. «Ты держишься, Асуи, я имею в виду, Цую-сан, ао». Изуку ослабил хватку, прежде чем ухватиться покрепче. Он замолчал, повиснув на натянутом канате. «У меня все хорошо получается. Ты и сам прекрасно справляешься. Но поторопись, другие доберутся до края и оторвутся», — подбадривала она Изуку, переступая ногами по натянутому канату. Изуку глубоко вздохнул, его тело сияло от «Один за всех», когда он начал переходить на следующую платформу. Он добрался туда и посмотрел вверх. Такоими был впереди него, а Тодороки и Каччан были ближе к краю. «Мой старший брат наблюдает за мной. Я должен выглядеть как достойный член семьи Ида», — крикнул Тенья. Изуку обернулся, увидев, как секретарь класса использует свой двигатель, чтобы проскользнуть по веревке к следующему шпилю. Широко раскинув руки, он что, позировал? Он выглядит так нелепо», — заорал Сущий Миг. Изуку огляделся. Другие платформы были рядом. Если бы он мог правильно рассчитать время, он переправился бы одним прыжком. Изуку сосредоточился, призывая свою силу, когда тепло собралось в его теле. Он бросился вперед и одним мощным прыжком приземлился на следующую платформу. Фух, окей. Это было быстрее, чем ползти по канату. Изуку повернулся вперед, увидев, что Тодороки и Каччан были у финиша. «Вперед!» — Изуку закричал на бегу. Зеленая молния вырвалась из его тела, когда он совершил большой прыжок, приземлившись на ближайшую платформу. Он ухмыльнулся. «Я могу это сделать!» Он отступил, готовый прыгнуть, прежде чем заметил какое-то безумное кудахтанье. «Берегись, мир, смотрите и отчаивайтесь, глядя на моих деточек, обратите внимание на меня, агентство», — закричал женский голос, и розово-волосая девушка перепрыгнула с одного шпиля на другой, используя свое вспомогательное снаряжение, крюки, прикрепленные к какому-то жилету, и это были ботинки на воздушной подушке. Она смеялась как сумасшедшая. Прямо за ней двигался массивный клубок зеленых виноградных лоз, перебираясь с одного шпиля на другой. «Что это была за причуда? Я сделала это!» — закричал чей-то голос. Изуку перепрыгнул на следующий шпиль и увидел очень взволнованную и испуганную Яйоразу, которая взмыла вверх благодаря крюку для захвата. У нее был еще один в свободной руке, когда она целилась, чтобы запустить его в конце падения. «Нет времени отвлекаться. Время наверстать упущенное». Глава 16.5. «У-у-ху-у-у, я же говорила», — взвизгнула леди Гора, размахивая руками. Рядом на трибуне древесному кому и пришлось заткнуть уши. Его коллега-героиня не сводила глаз с экрана стадиона, практически расталкивая гражданских лиц, чтобы увидеть, как Паркер завершает свою гонку. Сначала ее волнение было сдержанным, один или два взгляда, пока они ходили на патрулирование, но это становилось невыносимо. «Просто не трогай ее», — смиренно сказал Десутигара. «Я не думаю, что она будет нас слушать. Она могла бы, по крайней мере, серьезно относиться к своей работе», — пробормотал Шинджи. Десутигара пожал плечами. «Конечно, но подумай об этом с другой стороны, сегодня она точно не сможет отмазаться от другой работы». Шинджи оживился. В этом старший герой был прав. Однако что-то все еще не давало ему покоя. «Этот парень, Паркер, его имя тебе что-нибудь говорит?» «Конечно», — кивнул Десутигара, — «он был линчевателем, который появился во время дебюта Леди Горы». «Ребенок-паук?» — спросил Шинджи, сбитый с толку. «Этот парень замахнулся сразу на такого злодея, а потом врезался в Леди Гору, если он все правильно запомнил. Но это было не все». Шинджи вспомнил, как лично привел парня в полицию после того, как тот был нокаутирован. Он также вспомнил, как в тот же день поставил Юу на дежурство в караул за ее маленькую выходку. «Как он попал в УА?» – спросил Шинджи. Десутигара пожал плечами. «Не знаю. Переведен из Америки, из того, что я, помнится, читал. Отчет был с ограниченным доступом. Но ты же знаешь, как действуют американские герои, своего рода менталитет прыгай первым». Шинджи приподнял бровь от небрежности комментария, но спорить не стал. Он просто наблюдал, как его партнерша продолжала радоваться успеху своего подопечного. «У парня впереди будущее», — Шинджи усмехнулся. «С таким же успехом ты мог бы сказать это обо всех этих детях с геройского курса. Ты видишь еще кого-нибудь выделяющегося?» Десутигара кивнул, указывая на экран, показывающий блондина, который бросал взрывы в своих сверстников, отбрасывая их назад, прежде чем они могли догнать его. «Парень выглядит так, будто у него есть сила. Я бы больше беспокоился о криках», — заметил Шинджи. И снова большой герой пожал плечами. «Ему нужно победить, это даст ему возможность хорошего старта. А как насчет тебя?» Шинджи что-то бурчал, пока камера скользила по ученикам. Студент с птичьей головой и его тень умело уклонялись от атак, а также создавали для себя удобные возможности. Парень, который выглядел как точная копия Ингениума, выглядел довольно уверенным и сообразительным. Если быть предельно честным, он мог бы увидеть что-нибудь в каждом из них. «Я подожду второго события, чтобы сказать тебе», — Десутигара кивнул. «Как хочешь, но в любом случае нам нужно». Большой человек остановился, пристально глядя на сцену перед ним. «Леди Гора, в последний раз говорю, вы больше не можете брать бесплатные образцы, но они такие вкусные», — пожаловалась она с ртом, набитым печеньками. «Я забыла позавтракать». Шинджи потер свой теперь уже ноющий лоб. «Этот день еще не скоро закончится. Невероятно!» Это было слово, которое Айзава вертел в голове, пока сущий миг выкрикивал цветастые комментарии толпе. Тодороки и Бакуго шли плечом к плечу, обстреливая друг друга ледяными волнами и взрывными зарядами, приближаясь к минному полю. Инцидент в Уси, хотя и нанес им травму, чего он никому бы не пожелал, закалил его учеников в суровом испытании. Мидория какими-то правдами и неправдами взял эту саморазрушительную причуду под контроль. Он смог не отставать от Бакуго и других из своего класса на старте гонки и даже победил нескольких роботов. Он сможет спасать людей, И с такой головой у него впереди будет отличная и долгая карьера героя. Уверенность и мастерство Яйоразу были выдающимися. Использование созданного снаряжения не для того, чтобы замедлить своих соперников, а для того, чтобы сосредоточиться на предстоящей гонке, позволило ей вырваться вперед в первые 10 мест, и она добралась до другой стороны оврага благодаря двум броскам веревки с крюком. У Айзавы не было слов. Все его ученики преуспевали. Ашида подражала Иде в скольжении по канатам. Асуи, Аджира, Шаджи, Такоими и даже Аэйма без проблем преодолели овраг. Урарака двигалась медленно и уверенно, используя свой гравитационный прыжок. И в классе Влада было много отличившихся, и Айзава отметил двоих. Та, с которой Паркер, по-видимому, дружил до того, как попал в УА, и девушка с лозами. Бакуго и Тодороки добрались до минного поля. Цунатари и Ида уже у них на хвосте. Ох, Мидория переправился через овраг, обогнав Яйоразу, и теперь он догоняет быстро, быстро и еще быстрее. Твои ученики сегодня просто убийственные, Муммизавр. Айзава застонал. Не называй меня так. В любом случае, те, что впереди, прошли боевое крещение. Они пришли подготовленными к этому, ответил Айзава. Ты можешь сказать это снова. Черт возьми, у тебя в классе может быть следующий всемогущий. Айзава перевел взгляд с экранов на арену и увидел, как Паркер болеет за своих сокурсников, глядя на экраны. Мальчик вернулся к образу неуклюжего добряка в ту же секунду, как опасность миновала. Его глаза скользнули к учительской ложе, увидев Еги в его худой форме, наблюдающего за происходящим вместе с некоторыми другими учителями. Глаза Шата сузились. Слова Мика. Как только фестивальная стажировка его учеников закончится, он как можно скорее вернется к своему расследованию. Потому что, если кто-то ходит как утка, крякает как утка, ведет себя как утка, это не чертов мангуст. Его глаза вернулись к экранам, и Айзава увидел, как Бакуго и Тодороки медленно продвигаются по минному полю, но именно Бакуго вырвался вперед, когда Тодороки не успел обстрелять его ледяными волнами. Победа Паркера раззадорила их, и теперь они делали все возможное, чтобы бороться за второе место. Выражение их лиц, холодная яростью Тодороки и раскаленная добела яростью блондина были очевидны. Они злились на происходящее и на самих себя. Паркер был на вершине, и они определенно хотели его превзойти. А вот и Цунатари, она летит над минным полем. Глава 16.6. Я могу это сделать, пробормотала Пони, летя низко, ее голова болела, так как она использовала свои рога с самого начала гонки. Увидев, как Питер перепрыгивает через застрявшую толпу, она натолкнулась на эту идею, и это определенно помогло, и она даже смогла перепрыгнуть через ледяную заморозку Тодороки. Шиазаки справлялась действительно хорошо, по сути, превратившись в огромный клубок виноградных лос и катаясь по трассе, как валун Индианы Джонса, обладающий собственным разумом. Ей нужно было преодолеть взрывоопасные препятствия. Пони приближалась к Тодороке и Бакуго, которые боролись друг с другом за второе место. Тодороки проявлял особую осторожность, чтобы не наступить на мины, в то время как Бакуго просто использовал свои взрывы, чтобы удержать себя в воздухе. Попутно он пытался ударить в Шата. Они еще и постоянно громко припирались, и сквозь звуки использования льда и взрывов она даже могла разобрать слова «война» и «я» в их словесной перепалке.